Перетасовка карт. Кэти, ведь ты говорила мне, что предосторожности не нужны. Они и не были нужны. Я хочу от тебя ребенка. Ты хочешь от меня ребенка? Что ты, черт возьми, себе думаешь, что я женюсь на тебе? Нет, у меня свой расчет. Я предполагала, что ты позабавишься со мной, а затем вернешься к своей жене и найдешь себе другую забаву. А у меня останется то, что я сама себе распланировала, твое дитя. Теперь я могу отваливать, так что поцелуй меня, Барт, как еще одну из твоих маленьких интрижек. Он разозлился. Мы сидели в моей гостиной, а за окном бушевала метель. Снег громоздился огромными сугробами высотой до самого окна, а я сидела у камина и вязала детскую кофточку, чтобы затем перейти к пинеткам. Я собиралась провязать две петли вместе, но тут Барт схватил мое вязание и отшвырнул его в сторону. «Петли убегут!» — закричала я в отчаянии. «Какого черта ты собираешься со мной сделать, Кэти? Ты знаешь, что я не могу на тебе жениться. Я никогда не врал тебе и не обещал ничего. Ты играешь в какую-то игру». Он задохнулся и зарылся лицом в ладони, потом опустил руки и взмолился. «Я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты всегда была со мной, и я тоже хочу ребенка от тебя. Какую же игру ты теперь затеяла?» «Обычную женскую игру. Единственную игру, играя в которую женщина может быть уверена в победе». «Послушай», — сказал он, стараясь вновь обрести контроль над ситуацией, — «объясни, что ты имеешь в виду, говори прямо. Из-за того, что вернулась моя жена, ничто не должно меняться между нами. У тебя всегда будет место в моей жизни». «В твоей жизни? Не лучше ли сказать «на обочине твоей жизни»?» Первый раз в его голосе зазвучала покорность. «Кэти, будь благоразумной. Я люблю тебя, но и жену свою я тоже люблю. Иногда я не могу отделить тебя от нее. Она вернулась совсем другая из своей поездки, и теперь она такая же, как тогда, когда мы с ней познакомились». Возможно, помолодевшие фигура, лицо придали ей уверенность, которую она подрастеряла, поэтому сейчас она опять нежна и добра со мной. Какова бы ни была причина, я рад этой перемене. Даже когда она мне не нравилась, я продолжал ее любить. Когда она становилась мне вовсе ненавистна, я в отместку уходил к другим женщинам, но любил я все же ее. Один момент вызывает у меня неизменное противоборство. Это ее нежелание иметь ребенка, пусть даже приемного. Конечно, что говорить, сейчас она уже слишком стара, чтобы рожать детей. Пожалуйста, Кэти, останься, не уходи, не увози моего ребенка, ведь тогда я никогда не узнаю, что будет с ним или с ней, или с тобой. Я решила выложить все на чистоту. «Хорошо, я останусь, но при одном условии. Ты получишь ребенка, о котором всегда мечтал, только в том случае, если разведешься с ней и женишься на мне. Иначе я уезжаю далеко-далеко, а значит, забираю с собой и твое дитя. Возможно, я напишу тебе, кто родился, сын или дочь. А может быть и нет». В любом случае, если я уеду, ты будешь навсегда вычеркнут из моей жизни. Я подумала, вы только посмотрите на него, он ведет себя так, как если бы в завещании не было приписки, запрещающей его жене иметь детей. Защищает ее, в точности как Крис, а ведь он все знает. Он ведь сам составлял это завещание, он не может этого не знать. Барт стоял у камина, положив руку на каминную доску, потом оперся лбом на эту руку и уставил неподвижный взор в огонь. Другая рука была у него за спиной, стиснутая в кулак. Его сметенные мысли были так глубоки и сильны, что, казалось, они достигают внешнего мира. По крайней мере, во мне поднялась волна сочувствия. Затем он обернулся ко мне и посмотрел мне прямо в глаза. «Господи», — сказал он, пораженный сделанным открытием, — «так ты все это распланировала заранее? И ты явилась сюда, чтобы исполнить давно задуманное, но почему? Почему ты выбрала для своих замыслов именно меня? Что я тебе сделал, Кэти, ведь я только любил тебя? Это правда, что все началось с секса, и я бы хотел, чтобы этим оно и ограничивалось, но оно переросло в нечто гораздо большее. Мне нравится быть с тобой, просто сидеть и разговаривать или гулять в лесу. С тобой я чувствую себя очень уютно. Мне нравится, как ты меня ждешь, когда трагиваешься до щеки, когда проходишь мимо, как ерошишь мне волосы и целуешь меня в шею. Мне нравится, как нежно, робко ты просыпаешься и улыбаешься мне. Мне нравятся твои умные игры, в которых ты всегда оставляешь мне одни догадки, но мне от них хорошо. У меня такое чувство, что в одной женщине я имею целых 10, и я совершенно не могу без тебя. Но я не могу оставить свою жену и жениться на тебе, я ей нужен. Тебе бы стоило пойти на сцену, Барт. Твои слова тронули меня до слез. Черт побери, почему ты так легко об этом говоришь? Ты просто вздернула меня на дыбу, а теперь подкручиваешь болты. Не заставляй меня ненавидеть тебя и разрушать лучшее, что было в моей жизни. С этими словами он рванулся из дома, и я осталась одна, с горечью сознавая, что я всегда слишком много говорю, ведь на самом деле я готова была оставаться в этом городе столько, сколько я буду ему нужна. Мы с Эммой и Джори задумали съездить в Ричмонд и сделать кое-какие рождественские покупки. Джори еще ни разу не видел близко Санта-Клауса, и теперь в универмаге с опаской подошел к одетому в красное белобородому человеку, который вытянул руки ему навстречу. Он, испытующе, забрался к Санта-Клаусу на колени и недоверчиво уставился ему прямо в синие глаза, а я со всех сторон щелкала фотоаппаратом, чуть ли не ползая на коленях в стремлении поймать лучший ракурс. Затем мы зашли в ателье, о котором мне рассказывали, и я протянула им набросок, сделанный по памяти. Я выбрала точно такой темно-зеленый бархат и чуть светлее шифон на юбку. Бархатный лиф должен затягиваться на шнуры, отделанные горным хрусталем, и не забудьте, что свободные концы должны свисать до пола. Пока Джори и Эмма смотрели диснеевский мультик, я пошла подстричься. На сей раз я не просто подровняла кончики, как обычно, а действительно подстриглась, короче, чем всегда. Мне была к лицу эта прическа, как того и нужно было, ведь она была к лицу и моей матери, когда она носила ее 15 лет назад. «Ой, мамочка!» — закричал Джори разочарованно. «Где твои волосы?» Он принялся плакать. «Приделай их назад, а то ты больше не похожа на мою маму!» «Именно этого я и добивалась. В это Рождество я должна была выглядеть не как я. Я должна была быть копией моей матери в тот вечер, когда я впервые увидела ее танцующей с Бартом. Наконец-то настал мой шанс. В точно таком же платье, как у нее тогда, с такой же прической, с ее молодым лицом, я сражусь со своей матерью в ее собственном доме, но на моих условиях. Женщина против женщины, и пусть победит лучшее». В свои 48, после пластической операции, она все-таки была очень красива. но она не могла бы составить конкуренцию своей дочери, которая моложе на 21 год. Посмотрев на себя в зеркало в новом зеленом платье, я рассмеялась. Да, мне удалось сделать из себя ее копию, неотразимую женщину. У меня была ее власть, ее красота и в 10 раз больше мозгов в голове. Как она может выиграть? За 3 дня до Рождества я позвонила Крису и спросила, не хочет ли он прокатиться со мной в Ричмонд. Я забыла кое-какие необходимые мелочи, которых не было в местных магазинах. «Кэти», — сказал он сурово, а голос его прозвучал холодно и враждебно, — «ты увидишь меня тогда, когда порвешь с Бартом Уинслоу. До тех пор мне до тебя дела нет». «Отлично», — вспыхнула я, — «оставайся там, где ты есть. Ты можешь упустить свой час мести, но я этого не сделаю. Прощай, Кристофер Долл. Желаю тебе, чтобы все клопы были твои». Я повесила трубку. Теперь я реже давала уроки танцев, но на концертах присутствовала неизменно. Мои маленькие танцовщицы были в восторге от костюмов и выступления перед своими домашними и друзьями. В костюмах для Щелкунчика они выглядели обворожительно. Даже у Джори были 2 маленькие роли — «Снежинка» и «Леденец». На мой взгляд, нет более чарующего способа провести хотя бы один рождественский вечер, чем посетить всей семьей представление Щелкунчика. И это представление в 1000 раз чудеснее, когда один из исполнителей — ваш собственный 4-летний ребенок. Милая детская непосредственность его, такого увлеченного танцем, то и дело вознаграждалась аплодисментами, и зрители стоя приветствовали его сольный танец, который я поставила специально для него. Но лучше всего было то, что я заставила Барта обещать мне привести на этот концерт мою мать. И они были здесь. Из-за кулис я высмотрела в середине первого ряда мистера и миссис Бартоломью Уинслоу. Он был счастлив, она угрюма. «Так значит, кое-какая власть над Бартом у меня все же есть». Она выразилась и в огромном букете роз для постановщицы балета, а также в огромной коробке для исполнителя танца «Снежинки». «Что это может быть?» — спрашивал Джори, и личико его все горело от счастья. «Можно мне сейчас открыть?» «Конечно. Как только мы приедем домой, ты откроешь эту коробку, а завтра утром Санта-Клаус принесет тебе 1000 подарков». «Почему?» «Потому что он любит тебя?» «Почему?» — спросил опять Джори. «Потому что он не мог тебя не полюбить. Вот почему». «Ага». Еще не было 5 часов утра, а Джори уже поднялся и играл в электрическую железную дорогу, которую подарил ему Барт. По всей гостиной были разбросаны великолепные обертки от бесчисленных подарков от Пола, Хенни, Криса, Барта и Санта-Клауса. Эмма преподнесла ему коробку домашнего печенья, с которым он расправился между делом, вскрывая другие подарки. «Смотри-ка, мамочка!» — воскликнул он. «Я-то думал, мне будет скучно без моих дядей, но мне совсем не скучно, мне очень весело». Ему не было скучно, а вот мне было. Я хотела, чтобы Барт был со мной, а не с ней. Я ждала, что он воспользуется каким-либо предлогом, типа заехать в аптеку, и ускользнет ко мне и Джори. Но все, что я видела от Барта в то рождественское утро, был широкий, в 2 дюйма, браслет с бриллиантами, который он вложил в коробку с 2 дюжинами красных роз. На карточке было написано: «Я люблю тебя, балерина». Если и была в мире женщина, одевавшаяся более тщательно, чем я в тот вечер, это должна была быть сама Мария Антуанетта. Эмма сетовала, что я потратила на одевание целую вечность. Я наносила грим так тщательно, как если бы я собиралась сниматься крупным планом на обложку журнала. Эмма зачесала мне волосы, как были у моей матери 15 лет назад. «Зачеши их назад, Эмма, а затем собери их вверху в пучок локонов и убедись, что несколько прядей свободно свисают мне до самых плеч». Когда она закончила, я с изумлением увидела в зеркале точную копию моей матери, когда мне было 12 лет. Эта прическа подчеркивала мои высокие скулы в точности, как тогда у нее. Будто во сне, который я и не чаяла, что когда-нибудь сбудется, я натянула зеленое платье с бархатным лифом и шифоновой юбкой. Это был фасон, который никогда не выходит из моды. Я несколько раз прошлась перед зеркалом, входя в роль своей матери с ее властью над мужчинами. А Эмма рассыпалась в комплиментах, отойдя чуть назад. Даже духи я взяла те же самые. Мускусный запах с легким ароматом восточного сада. На ногах у меня были босоножки из серебристых ремешков с каблуками в 4 дюйма. К ним я взяла серебряную вечернюю сумочку. Теперь мне оставалось лишь добыть украшения из бриллиантов и изумрудов, которые были тогда на ней. Судьба не должна допустить, чтобы она сегодня тоже была в зеленом. Когда-нибудь судьба должна быть на моей стороне. По моим расчетам, сегодня был для этого самый подходящий момент. Сегодня я буду раздавать сюрпризы и пощечины. Она, наконец, почувствует горечь утраты. Как жаль, что не приедет Крис, чтобы насладиться финалом этой длинной-длинной пьесы, которая началась в тот день, когда на шоссе погиб наш отец. Я бросила на себя в зеркало последний восторженный взгляд, взяла меховое боа, подаренное Бартом, собрала всю свою волю и храбрость и заглянула напоследок к Джори, который спал как ангелок, свернувшись калачиком. Я наклонилась поцеловать его. «Я люблю тебя, Джори», — прошептала я. Он встрепенулся от своего смутного сна и уставился на меня, как будто видел меня впервые. «Ой, мамочка, какая ты красивая!» Его синие глаза сверкнули детским удивлением, и он совершенно серьезно спросил: «Ты идешь на праздник, чтобы найти мне нового папу?» Я улыбнулась и еще раз поцеловала его. «Да, в каком-то смысле ты прав. Спасибо, маленький, что считаешь меня красивой. А теперь давай спи, и пусть тебе приснится что-нибудь хорошее, а завтра мы пойдем лепить снеговика. Приведи с собой папу, он нам поможет». На столике у входной двери лежала записка от Пола. «Хенни очень больна. Жаль, что ты не можешь бросить свои дела, чтобы навестить ее, пока еще не поздно. Желаю тебе удачи, Кэтрин». Со вздохом я отложила это письмо в сторону и взяла записку от Хенни, которая была вложена в письмо Пола. Она была написана на красной поздравительной бумаге, а буквы все плясали из-за артрита, изуродовавшего ее пальцы. «Милая маленькая фея, твоя Хенни состарилась, Хенни устала. Хенни счастлива, что ее сыночек рядом с ней, но несчастна от того, что другие дети далеко. Теперь, пока я еще не отправилась в лучший мир, я открою тебе простой секрет счастья. Надо только сказать прощай своим прежним возлюбленным и привет новым. Оглянись вокруг и присмотрись, кому ты более всего нужна, и ты не ошибешься. Забудь о тех, кому ты была нужна вчера. Ты пишешь, что опять ждешь ребенка, на сей раз от мужа твоей матери. Радуйся этому ребенку, даже если муж твоей матери останется с ней. Прости свою мать, даже если когда-то она совершила зло. Нет целиком плохих людей, и многое из того хорошего, что есть в ее детях, они взяли от нее. Когда ты сумеешь простить и забыть прошлое, к тебе вернутся мир и любовь. На сей раз навсегда. Если же ты никогда больше не увидишь Хенни, помни, что Хэнни тебя все равно любила, как свою родную дочь, как я любила и твою сестренку, с которой вскоре, надеюсь, вновь увидеться. Готовящаяся на небеса Хэнни. Я отложила записку с тяжелым и грустным чувством в груди, затем пожала плечами. Что должно быть сделано, надо сделать. Давным-давно я вступила на эту дорогу, и я пройду ее до конца, что бы ни случилось. Как странно, что когда я вышла из дома и повернулась помахать Эмми на прощание, ветра совсем не было. Я направилась к машине. Было очень тихо, как будто сама природа затаилась в тревожном ожидании, глядя на меня. Пошел снег, мягкий, как гагачий пух. Я подняла глаза к серому свинцовому небу, так похожему на глаза моей бабки. С новым приливом решимости я повернула ключ зажигания и двинулась в сторону Фоксфорд-холла, хотя я не была в числе приглашенных. Я уже имела по этому поводу разговор с Бартом. «Почему ты не настоял на том, чтобы она пригласила меня?» «Подумай сама, Кэти, не слишком ли это? Я что же, должен оскорблять свою жену приглашением в гости своей любовницы? Может быть, я и дурак, Кэти, но я не настолько жесток». В ту первую рождественскую ночь нашего заточения, когда мне было 12 лет, я устроилась, положив голову на мальчишечью грудь Криса, отчаянно желая поскорее вырасти, стать такой же красивой и статной, как моя мать, и носить такую же великолепную одежду, как она. А больше всего я желала стать хозяйкой своей судьбы. Что ж, некоторые рождественские желания сбываются.